Огненный человек. Ночью на город опустился туман. Он окутал улицы серебристой шалью, такой плотной и густой, что за ней не было видно соседних домов, а очертания деревьев и кустов казались в ее дымке сказочным дремучим лесом. Часы на экране мобильного телефона показывали 5:00 утра. Мне не спалось. Решив вместе с птицами встретить рассвет, я сидела на балконе, закутавшись в старую вязаную кофту, пила ягодный чай и смотрела, как стелятся по асфальту белесые клубы тумана. На улице было тихо. Птицы молчали. Где-то далеко сквозь туман пробивался свет уличных фонарей. Неожиданно в глубине расположенного рядом сквера показалось какое-то движение. Присмотревшись, я увидела мужчину, который неторопливо шагал по дорожке к нашему дому. Я встала с кресла, подошла к перилам. Капли, которые подарил Петр Белецкий, действительно были лучше аптечных. На второй день их приема у меня не только пропало слезотечение, но и ощутимо улучшило зрение. Настолько ощутимо, что мне пришлось доставать старые очки с меньшим количеством диоптрий. Вот и теперь, рассматривая незнакомца сквозь туман с высоты 12-го этажа, я видела его длинные черные волосы, небрежно рассыпавшиеся по плечам, широкие плечи, за которыми висел большой синий рюкзак, и красивые сильные руки. Мужчина шагал неторопливо, расслабленно, словно возвращался домой из отпуска или долгой приятной поездки. На выходе из сквера он вдруг остановился, поднял голову и посмотрел прямо на меня. Разглядеть мою фигуру в туманных предрассветных сумерках было невозможно. И незнакомец, конечно же, смотрел не на мой балкон, а куда-то еще. Однако я отчетливо ощутила на себе его взгляд, долгий и пронзительный, как стрела. От этого взгляда хотелось убежать, сделать шаг назад или даже скрыться в теплой глубине спальни, но я осталась стоять на месте. На губах мужчины появилась улыбка. Я не столько увидела ее, сколько почувствовала. А затем в туманном полумраке зажглись и сразу погасли 2 крохотных красноватых огонька, похожих на вспышки пламени. Секунда, и мужчина, преодолев двор, скрылся в подъезде. Сегодня я решила устроить себе выходной. Очередная партия рисунков с птицей Гамаюн, чародеем-целителем и семьей оборотней отправилась на согласование руководству. А я, сделав уборку и приготовив овощное рагу, отправилась гулять. Планы у меня были серьезные. На улице вовсю светило солнце, и я намеревалась поехать в центр города, чтобы встретиться с подругой, сходить в кино и прогуляться по магазинам. Я вошла в лифт, нажала кнопку 1-го этажа. Кабина закрылась и поехала вниз, однако почти сразу остановилась, чтобы впустить еще одного пассажира. Я подняла глаза и невольно охнула. С лестничной площадки мне навстречу шагнул давешний длинноволосый незнакомец. Вблизи он был гораздо больше, чем показался изначально. Да что там, он был просто огромен. Выше меня примерно на 1.5 головы, с мощным торсом и широченными плечами. В первый момент мне показалось, что за его спиной сложены большие кожистые крылья. Однако, присмотревшись, я увидела, что там находится рюкзак, но уже не синего, а черного цвета. Заметив меня, мужчина улыбнулся. «Доброе утро!» В его голосе прозвучали игривые нотки, будто незнакомец меня узнал, и это его от чего-то забавит. Теперь, когда между нами не было дымки тумана, я могла рассмотреть его лицо. Оно было нечеловечески красивым. Аккуратный прямой нос, решительный подбородок, высокие и четко очерченные скулы. Большие выразительные глаза, такие же темные, как и волосы, которые сейчас были собраны в хвост. Эти глаза смотрели на меня с хищным интересом, и от этого было откровенно не по себе. «Здравствуйте», — сказала я. «Откуда же в нашем доме появился такой чудесный огонек?» — поинтересовался мужчина. «Раньше я тебя тут не видел». «Я поселилась здесь месяц назад», — ответила ему. «На 12-м этаже». Он понятливо кивнул и протянул мне руку. «Меня зовут Евгений. Евгений Рейд». «Алиса», Я вложила пальцы в его ладонь, и они сразу же в ней утонули. «Алиса Миронова». Евгений наклонился и прикоснулся к моим пальцам губами. «Приятно познакомиться, Алиса». Когда он поднял голову, в его глазах горели огни. Причем не в фигуральном, а в самом прямом смысле. Где-то в глубине черной радужки вспыхнули те самые искры, которые сегодня утром я видела со своего балкона. У меня внутри что-то сжалось. Я мягко высвободила руку и непроизвольно убрала ее за спину. Лифт доехал до первого этажа. Остановился. Мужчина посторонился, пропуская меня вперед. «У тебя есть сегодня какие-нибудь дела, Алиса?» От него веяло опасной сексуальностью. Причем опасности в данном сочетании было гораздо больше. А еще это понебратское «ты». Видимо, красавец привык, что девушки в его присутствии падают на колени и сходят от восторга слюной. «Я иду на встречу с подругой», – кивнула в ответ. А потом зачем-то добавила. «Она меня уже ждет». «Что ж», – Евгений распахнул передо мной дверь. «Мне очень хочется пригласить тебя на прогулку. Люблю, знаешь ли, общаться с новыми соседями. Но если ты занята...» Я развела руками и выскользнула на улицу. Сосед вышел следом за мной. Стоило нам сделать несколько шагов по тротуару, как снова скрипнула подъездная дверь, а потом раздался громкий голос. «Доброе утро, молодежь!» Мы обернулись и увидели Глафиру Григорьевну, спускавшуюся к нам по ступенькам крыльца. «Рада видеть тебя, Женечка!» — сказала старушка, когда мы поприветствовали ее в ответ. «Давненько ты здесь не появлялся». «Было много дел», – вежливо улыбнулся Евгений. «Однако я вернулся вовремя. Смотрите, какая фея мне сегодня повстречалась». Я почувствовала, как мои щеки покрываются румянцем. В чем-то Евгений прав. На его фоне я действительно выгляжу феечкой. Ну, или все тем же мухомором. «Да, наша Алиса красавица», – согласилась Глафира Григорьевна. «Девочка, задержись, пожалуйста, на минутку. Мне нужно у тебя кое-что спросить». Она отошла в сторону и поманила меня за собой. Евгений проводил нас взглядом, а потом неторопливо зашагал в сторону соседнего дома. «Что вы хотели узнать, Глафира Григорьевна?» Старушка дождалась, когда Рейд скроется из вида, и покачала головой. «Узнать? Ничего. Хотела спровадить Потлатова, чтобы ты могла спокойно пойти, куда шла. Принесла же нелегкая этого змея в наши палаты. Полгода он где-то шлялся, носа в свою квартирку не казал. А тут, гляди-ка, явился. Ты хоть поняла, Алисушка, что за создание было перед тобой?» «В общих чертах», – призналась я. «Когда он вошел в лифт, мне показалось, что у Евгения есть крылья. Еще в его глазах светились красноватые огни. А вы сказали, что Женя змей. Получается, что он...» «Дракон», — усмехнулась Глафира Григорьевна. Я вытаращила глаза. «Дракон? Евгений Рейд, дракон?» «Да», — кивнула главная по дому. «Хитрый, алчный ящер, запертый в теле человека. Рейд, Алисушка, фамилия известная в определенных кругах. Среди этих драконов и военные были, и исследователи, и ученые, и гады ползучие, вроде твоего нового знакомого. Так-то он парень с головой, умный, образованный, сообразительный, но при этом страшный авантюрист. Постоянно ввязывается в какие-нибудь истории, чтобы с риском, со скандалом, с денежными махинациями. Для своих родственников он главная головная боль. Сейчас, правда, эта боль стала меньше, с тех пор, как старейшина рода лишил Женьку возможности оборота, хлопот от него поубавилось. В истории он все равно ввязывается, но уже не в такие серьезные, как раньше. А еще, Алисушка, Женя – страстный коллекционер, и коллекции его – это женщины, которые лично ему показались интересными. Ты сама видела. Красавец он, каких поискать. Да еще обаятельный, как дьявол. Так что будь осторожнее. Рейд как пламя. Если с ним играть, можно больно обжечься. У меня внутри что-то сжалось. Память тут же услужливо нарисовала направленный в сторону взгляд космических глаз и слова, сказанные твердым настойчивым голосом. «Будь осторожна с огнем, Алиса!» Алина была права. Сибилла Генриховна имела в виду вовсе не стихийное бедствие. Но ведь это хорошо, верно? Пожар мне, слава богу, не угрожает, а с соседом я как-нибудь разберусь. В крайнем случае, просто не буду с ним общаться. Кстати, Глафира Григорьевна, если Рейты такая крутая известная семья, почему Евгений живет в нашем доме? Здесь, конечно, хорошо и уютно, но для человека его уровня уж слишком бюджетно. Он живет не тут, пожала плечами старушка. Его жилье находится в другом месте. Надо полагать, те хоромы гораздо богаче и просторнее этих. В нашем же доме у него квартирка небольшая, и посещает он ее редко. Полагаю, она ему нужна, чтобы набраться от волшебного источника сил, а заодно пересидеть очередную грозу. Если ящер сюда приехал, значит, снова где-то набедокурил. «Как забавно», – задумчиво произнесла я. Глафира Григорьевна пожала плечами снова. «На самом деле, Женька в этом не оригинал», – заметила она. «Взять хотя бы твоего соседа, Петра Белецкого. Он фигура не менее интересная, чем наш дракон. Белецкие – потомственные целители. Они и царей лечили, и генсеков, и других известных влиятельных людей. У них и сейчас все хорошо». Ни в деньгах, ни в пациентах недостатка нет. Петр Егорович, в отличие от Жени Рейта, традиции своей семьи достойный продолжатель. Тем не менее, 6 лет назад он купил в этом доме квартиру и с тех пор в ней живет. Работает скромным офтальмологом. У него даже машины нет, на мотоцикле катается. Забавно, да? Его семейство в деньгах и шелках. А Петя здесь. «Щи с нами хлебает. Только не спрашивай, почему. Я этого не знаю. Кто-то говорил, что Белецкий несколько лет назад с родными серьезно поссорился и с тех пор живет один. Сам же он о себе рассказывать не любит. Это я заметила. Да, как, однако, много в нашем доме интересного, и с каждым днем его все больше и больше». «Ладно», – Глафира Григорьевна махнула рукой. «Ты ведь куда-то собиралась, Алиса? Иди, я не буду тебя больше задерживать. Главное, я сказала, с Женей Рейтом надо держать ухо востро. Слишком он шебутной и ненадежный. Наврет с 3 короба и ухом не поведет». Я кивнула. С Евгением следует общаться так же, как с Петром. Вежливо здороваться и идти своей дорогой. Между тем, мне действительно стоило поспешить. За нашим разговором я совсем забыла о времени и теперь рисковала опоздать на встречу с подругой. Позже, глядя из автобусного окна на проплывающие мимо улицы и аллеи, я думала о том, что опасения Глафиры Григорьевны беспочвенны, и стать экспонатом коллекции огнедышащего соседа мне все-таки не грозит. Мужчины не так уж часто обращают на меня внимание, а если и обращают, то оно быстро переключается на что-то другое. Один из моих бывших кавалеров как-то признался. Моя внешность хоть и миловидна, но настолько типична, что выделить меня из толпы подчас бывает очень непросто. Сомневаюсь, что яркого сексуального дракона может привлечь такая невзрачная девушка. А раз так, волноваться нечего. Выискивать за скучным фасадом душевную красоту он точно не станет. Для этого надо время. То, чего в современном мире катастрофически не хватает. Рейд наверняка уже обо мне забыл и не вспомнит до следующей случайной встречи. Домой я вернулась в сумерках, веселая, уставшая и с кучей приятных покупок. В подъезде было тихо. Поднявшись на 12-й этаж, я подошла к своей двери и удивленно застыла. К ее ручке была прикреплена большая алая роза. В сердцевине цветка я нашла крошечный бумажный листок, на котором аккуратным почерком было написано: «Увидимся, огонек».